Ох уж эти машинистки, думаю я, вспомнив Лизу. Как гром среди ясного неба, повторяет она. Развод, брак, смерть. Какой-то кошмар. Очень уж торопилась судьба наказать нас. Наказать? За что? За ошибку. За грех, отвечает она чуть слышно. Какой грех, ведь вы же любили друг друга. Женщина смотрит на меня почти со страхом, пытается что-то сказать, но у нее дрожит подбородок. Закрыв лицо ладонями, она вся содрогается в беззвучных рыданиях. Хорошо, что в беззвучных. Редакция не самое подходящее место для таких сцен. Любили ли мы друг друга? Повторяет она мой вопрос, успокоившись, но все еще дрожащим голосом. 10 лет длилась эта агония. Что вы, хочется мне спросить, как спрашивает обычно Лиза, но я молчу. Это я виновата. Я с ума сходила по нему. Для меня он был самый чистый человек. Я виновата. А ушел он. Ну и ну. С ума сходила. Нашла, по ком сходить с ума. Женщина собирается еще что-то сказать, но, вероятно, подумав, что неприлично говорить с сыном о таких вещах, прячет в потертую пластмассовую сумочку носовой платок и встает. Если б вы знали, с каким страхом я шла сюда, прогонит меня, думаю, таких вещей не прощают. Выбросьте это из головы, говорю я и тоже встаю. Вы ни перед кем и ни в чем не виноваты. Каждый имеет право на любовь, хотя бы на одну любовь за всю жизнь. Иным удается и больше. Я подаю ей руку, она пожимает ее своей худенькой, бледной ручкой и в последний раз смотрит испытующим взглядом мне в глаза, словно все еще не верит, что я не шучу. Не знаю, почему это люди считают, что я их разыгрываю. Оставшись один, я сую руку в карман и достаю конверт. Письмо измятое, кое-как нацарапанное на клочке бумаги, похоже на черновик, и состоит из одного единственного предложения. Быстро пробежав его глазами, я уже собираюсь спрятать его, но вместо этого опять разворачиваю листок и читаю вторично. Не такое уж оно длинное, чтобы не прочитать его дважды. Антон, в последнее время я все чаще думаю о тебе. Да, не о матери и не о себе, а о тебе, потому что мы с матерью уже в прошлом. И мне приходит на память, как однажды, когда ты был еще совсем маленький, я чуть было не уронил тебя, когда мы с тобой очутились в жуткой толпе после какого-то матча. И как я с ужасом повторял про себя, вот сейчас я уроню ребенка. Пропал мой ребенок. И теперь, когда я думаю о тебе, мне снова становится так же страшно и больно от того, что именно теперь, после стольких лет, я чувствую, что упустил тебя, бросил на произвол судьбы, оставил одного посреди дороги с пустыми руками, ничегошеньки тебе не дал. Мне даже кажется, будто я вижу, как зябнешь ты в одной рубашонке в этом холодном мире. И я говорю, если ты меня не любишь, то выброси меня совсем из своего сердца и с ожесточением скажи при этом, что ты не пропадешь. И мало того, что не пропадешь, ты добьешься всего, чего я сам не сумел добиться. Ясно. Это он писал, когда лежал в жару, думаю я, пряча письмо в карман. При нормальной температуре Он бы ничего подобного мне не сказал. Может быть, вся наша трагедия именно в том, что мы становимся нормальными, чуткими только, когда у нас подскакивает температура. Звонит телефон. Подняв трубку, я слышу голос моего знакомого из милиции. «Можешь успокоить свою приятельницу», — говорит он. «Компания уже под следствием. А чтобы возместить стоимость перстня, мать должна предъявить иск». «Пусть предъявляет, если ей больше делать нечего». Поблагодарив, я кладу трубку, почему-то не испытывая тени радости от победы. От победы? От чьей же? Во всяком случае, не моей. «Живи, пусть умирают другие» — был такой фильм, но не по моему сценарию. У нас с Петко сценарии были иные, а теперь и их нет. Так что мне не остается ничего другого, кроме как заняться читательскими письмами. Лиза купила себе два весенних платья и примеряет их одно за другим, чтобы решить, какое надеть вечером. Владу пригласил ее в ресторан. «Ну и как?» — спрашивает она, медленно поворачиваясь на пороге чулана. «Мне кажется, эти пионы слишком вызывающие цветут на вашей заднице, надо было бы ответить». Но я ограничиваюсь более скромным замечанием. «Пожалуй, надо снять поясок». «Но он подчеркивает талию», — твердит Лиза, осматривая себя в сонных застывших водах облезлого зеркала. «И чересчур подчеркивает то, что ниже талии». «Какая же это мука быть нестандартной!» — вздыхает она, снимая поясок. «Так лучше», — бубню я. «Ну, разве я такая уж прямоугольная, Тони? У меня есть талия, вот. И радуйтесь. Да, но она так незаметна. Наденьте-ка другое платье», — говорю я, чтобы прекратить спор. Лиза уходит в чулан, затем снова появляется, на сей раз в одной комбинации. «Другое вообще без пояса, тем лучше. Надевайте его». Впрочем, если хотите знать мое мнение, вам лучше всего в таком вот наряде, как сейчас. Как вам не стыдно? Постойте-ка, говорю я. Поднимите руки и сложите их на затылке. Что еще за фокусы? Сложите, сложите, я вам объясню. Она послушно принимает предложенную мною позу. Да, киваю я, вот так действительно лучше всего. Так вы похожи на голых женщин, которых я видел в одной книге, когда был маленьким. Вы знаете, детские воспоминания — вещь опасная. «Тони, что это с вами?» — спрашивает Лиза, и, опустив руки, озадаченно глядит на меня, словно желая удостовериться, не болен ли я случайно. «Нет-нет, я не болен», — говорю я. «Просто я пытаюсь оценить ваши сильные и слабые стороны». «Слабых сторон у меня нет», — тихо говорит Лиза. «Ищите слабые стороны у ваших любимец». «Да, но вы же сами сказали, что Беба похожа на вас», — напоминаю я. «Ее Бебой зовут?» «Я не ее имею в виду, а ту, что на фотографии». «На какой фотографии?» «А на той, что валяется...» Вон там, среди газет. Бедная Бистра. Если бы она знала, что ее фотокарточка валяется в куче старых газет. «Она вам не нравится?» — спрашиваю я. «Конечно, она не похожа на ту кошку из журнала, но все-таки обе они одинаково голые и одинаково бесстыжие. Но, может быть, такие именно вам нравятся?» «Это не мой вкус». «Это моя жена», — говорю я Лизе, — точнее, бывшая. «Тогда и извините». «Бывшая, слышишь?» — повторяю я про себя. «И зачем извиняться?» Лиза снова ненадолго исчезает в чулане. А теперь как? На этот раз она являет собой образец элегантности. Быть может, она чуть полновата, но не лишена очарования. Зимние туфли заменены гораздо более легкими и приличными. Я вдруг думаю, как хороши ее темные кудри и звучная зелень черешин в серьгах. От любви люди хорошают. Лиза снова неторопливо поворачивается. На этот раз не пионы меня смущают, а какие-то серые белые разводы, которые, по моему разумению, больше годятся для гордин. Недурно, констатирую я. Но много ли значит мое мнение? Посоветуйтесь с Владу. — А зачем мне советоваться с ним? — возражает Лиза. — Пускай Влада принимает меня такой, какая я есть. — Ну что ж, пускай. Переселяйтесь к нему, и дело с концом. — Да, но сперва мы должны расписаться. — Бережете девичью честь. — Ну что ж, похвально, мысленно одобряю я ее, а вслух говорю. — Но ведь он уже добился разрешения на комнату Несторова. — Вот этого я ему теперь никогда не прощу, — хмурится Лиза. — Не успел человек умереть, а он уже побежал требовать его комнату. Если он чуток и поторопился, это ничего не меняет, — говорю я. Не может комната вечно числиться за покойников. Этого я ему не прощу, — повторяет Лиза. Мне даже трудно себе представить, как я буду вселяться в комнату бедного Нестора. Это уж не его комната, — напоминаю я ей. А так как Лиза продолжает позировать, я добавляю, — ни за что бы не подумал, что вы так суетны. Да разве это суетность? Желание понравится. Думаю, что да. А разве не суетность, что вы напрочь не желаете нравиться и даже стараетесь произвести дурное впечатление? Над этим я не ломал голову. Но не исключено, что это суетность. Мужская суетность более неприятно, чем женская, она скрытая. — А вот Влада с суетностью не отличается, — говорит Лиза, усаживаясь в кресло. — В самом деле, как идут ей новые туфельки, новые нарядные платья. И Петку не свойственна суетность, — отмечаю я, — но Лиза не поддерживает этой темы. Тогда я перевожу разговор. «Владо, не сердится, что вы все еще живете у меня?» «Представьте себе, нет. Он, наверное, не ревнивый». «То, что он не ревнив, начинает меня задевать. Ранит мое самолюбие. И будь это не Лиза, а какая-нибудь Бистра, я бы ему наставил такие рога, что он запомнил бы меня на всю жизнь». «Да». И в самом деле странно, что ему все равно, тихо, словно сам с собой рассуждаю я. — Вас это злит, как я вижу? — спрашивает Лиза. — Этот чулан вам покоя не дает? — Напротив. Мне он теперь ни к чему. Думаю, скоро я уступлю его вам вместе с комнатой. — С комнатой? — Именно. Я уезжаю. — Уезжаете? Она уже начинает мне досаждать этим повторением моих собственных слов. Она смотрит на меня, полуоткрыв рот, словно не веря. «Решил сменить место жительства», — говорю я. «Один мой покойный приятель сказал как-то, что надо уметь выбраться из консервной банки повседневности. Я совсем было запамятовал этот мудрый совет, но теперь вспомнил и решил им воспользоваться». У Лизы совершенно ошарашенный вид. Можно подумать, что не я отбываю, а Влада. Значит, вас уже не будет тут во время моей свадьбы? Уж не думали ли вы сделать меня посаженным отцом? Нет-нет, я просто так. Мысленно я буду с вами, уверяю я ее. Мы с вами достаточно прожили вместе, чтобы не сомневаться в этом. Лиза молчит. Она неторопливо поднимается и также неторопливо уходит в свой чулан, а я продолжаю оставаться на кровати в полулежачем положении и спрашивать себя, почему все вышло так глупо с этим моим отъездом. Последние дни я могу вечерами оставаться один, так как Лизе и Владу не сидится дома, им хочется вдоволь насладиться холостяцкой жизнью. А чтобы эта жизнь не оказалась слишком разгульной, они проводят ее вместе. Эти последние дни Лиза сторонится меня, и даже когда мы остаемся наедине, она не заводит обычных разговоров, предпочитает молчать или довольствуется будничными фразами вроде «выключить радиатор» или «хотите кофе?». Вероятно, этот холодок залег между нами еще в тот раз, когда я сообщил ей о своем предстоящем отъезде. Странная женщина. Может, ее расстроило то, что она лишилась посаженного отца? Или, может, вообразила, что мы поженимся втроем? Она, я и Владу, и мы с нею по-прежнему будем жить наверху, а Владу корпеть внизу над своей работой. Впрочем, я рад за нее. Теперь, когда Несси ушел в мир иной, а я уезжаю, этот мрачный приют потерпевших кораблекрушение обретет, наконец, приветливый вид семейного гнездышка. Тут будет достаточно места и для новобрачных, и для престарелого отца, и для Петьи. В общем, здесь будут все свои. Да, я рад за нее. Наконец-то ей удастся создать для себя какой-то уют. Придут маляры, покрасят закопченные стены, может быть, запах свежей краски все же пересилит упорный дух плесени. Да, я по-настоящему рад за нее. Имеет же она право на спокойную жизнь. Семейное тепло и чистые отношения после стольких лет горечи и грязи. И если я проявляю некоторое пренебрежение к ее жениху, то, по крайней мере, сознаю, что это от зависти, ибо у него есть все, чего недостает мне самому. Внутреннее равновесие, уверенность в себе, творческая работа, ясная цель в жизни, а теперь у него будет еще и Лиза. Но раз ты им завидуешь, размышляю я, значит, у них все в порядке. Если бы это было не так, ты бы не стал завидовать. А, кстати, почему я завидую? Может быть, все исходит от порочного убеждения, в котором ты даже не даешь себе отчета, но которое таскаешь где-то глубоко в себе с тех пор, как себя помнишь. Убеждение, что другие что-то тебе должны. Хотя ты твердишь вслух, что никто ничего тебе не должен. Другие тебе должны предоставить место, которое, по твоему разумению, тебе полагается. Должны оценивать тебя именно так, как ты сам себя оцениваешь. Другие должны в какой-то мере отвечать твоему идеалу, иначе ты утратишь веру в идеал. Однако они не склонны оценивать тебя так, как тебе хочется, если вообще тебя замечают. Так же, как не склонны шарахаться в сторону, чтобы дать тебе дорогу, как не склонны и приноравливаться к твоему идеалу. Ты судишь о других сообразно своему идеалу, а затем посылаешь ко всем чертям этот самый идеал, поскольку жизнь его опровергла. Словом, ты ставишь на всем крест, подводишь баланс, и тебе становится легко, как обычно бывает в таких случаях. Но только в самом начале, пока до тебя не доходит, что ты поставил крест на себе самом. А теперь ты понял, после письма, полученного от покойного отца, сколько ты не копаешься в своей памяти, ты не в состоянии откопать больше 2-3 добрых дел. Но тут есть и неприятный нюанс. Ты их сделал несознательно. Ты не нашел времени подумать, стоит ли их делать. Потому и сделал. Да, твой наметанный глаз не может не заметить что-нибудь скверное, червячка в теткином салате. Но что пользы, если скверное ты замечаешь, а к красивому равнодушен? Если красивое для тебя не более чем салат без червячка? Нет, здесь я, пожалуй, хватил через край. Беба, к примеру, тоже красивая. Поистине безупречное лицо Мадонны, идеально выписанное. Настоящая, непорочная Мадонна, если не видеть всех остальных прелестей. Когда я иду проститься с Бебой, я застаю ее в состоянии некоторого оживления. Моя приятельница определенно горит желанием сообщить мне какие-то новости, но, будучи человеком методичным, она придерживается принципа «всему свое время». «Куда ты меня поведешь?» «На этот раз никуда. Это наш прощальный вечер. Я уезжаю, и было бы святотатством прожигать его в ресторанах». «Уезжаешь?» «И это начинает повторять мои слова?» «И это и приходится объяснять». «А все же это не столь далеко», — прикидывает Беба, выслушав мое объяснение. «При желании каждый день можно наведываться». Беба, в отличие от Лизы, умеет во всем видеть земную практическую сторону. «Каждый день едва ли, — возражаю я, — но достаточно часто, чтобы предотвращать кое-какие твои измены, хотя бы кое-какие, и то хорошо». «Тебе ведь известно, что любовь у меня следует за покером, — напоминает Беба, — так что если ты напрочь меня не забудешь, измена тебе не грозит. А когда часом позже мы садимся на кухне, за стол, я вроде уже говорил, что это за чудо кухня, хозяйка пускает в ход свой козырь. Жорж переметнулся. Ты уверена? Еще бы. Туристическая поездка на пароходе в Вену. Но из Вены пароход вернулся без Жоржа. Тебе не позавидуешь, где ты теперь такого делягу сыщешь. Это скорее тебе не позавидуешь, не теряется Беба. Если б ты знал, чем тебе пригрозило бистро. Я знаю. Догадывается моя подруга. Так вот почему ты решил бежать. Отчасти поэтому. Бедная бистро. Совсем останется с носом. Она не пропадет. С такой квартирой. Квартира. Пренебрежительно морщится Беба. Мужчины, Тони. Жутко обнаглели. Одной квартиры им мало. Но при такой, как у тебя... Нет уж, дудки, трутня, я не потерплю. Меня больше всего на свете пугают две вещи — мыши и брак. Я рассеянно слушаю, рассеянно отвечаю на ее вопросы, а про себя я думаю о Жорже, который сбежал. В таком случае пора и мне сматывать удочки. Прощай, Бикси. Прощай, Лиза. Ну, а что касается Бебы, то впереди ее целая ночь. Успеем попрощаться. В самом деле пора. Мыши это ж куда ни шло. Но брак... Начинается лето. Начинается новая жизнь. Впрочем, я уже... 2 месяца здесь, в этом небольшом городке, центр которого смотрится куда приветливее, чем центр Софии. Особенно хороша зона, закрытая для движения автомашин, вымощенная мраморными плитами, с новыми магазинами и кафе. В укромном уголке Тут на террасе есть несколько столиков, ютящихся среди декоративного кустарника, пышно разросшегося на газонах. Вот только шарить в тех кустах бесполезно. Я точно знаю, что портфеля с долларами там нет. 2 месяца — срок вполне достаточный, чтобы наладить быт, привыкнуть к работе в местной газете и чтобы ко мне привыкли здешние люди. Завести друзей и, самое главное, врагов. Без друзей человек еще как-то может прожить, но без врагов это немыслимо. Если у тебя нет врагов, ты расслабляешься, успокаиваешься, впадаешь в летаргию, а враги придают тебе силы, заставляют быть всегда начеку, работать не покладая рук и вообще показывает, на что ты способен и как ловко ты умеешь утереть всем нос. Правда, настоящих врагов у меня пока что нет, и от этого мне немного не по себе. Мелькнет ли тут или там какой-нибудь мелкий завистник, пробубнит у меня за спиной, а этому чего не сидится в Софии или прокомментирует мой потрепанный вид?